Еще раз приветствую всех участников нашего сегодняшнего семинара. Тема моего доклада – политический проект раннего евразийства как манифест русского платонизма. Начать бы хотел с того, чтобы напомнить, что в нынешнем 2020 году вообще-то исполняется ровно 100 лет с момента выхода в Софии основополагающего фундаментального труда Николая Трубецкого «Европа и человечество». Следующий год уже, собственно, можно считать годом выхода таким формированием других, уже прямо евразийских трудов. Но 1920-й – это вот тот переломный пункт, когда можно все-таки говорить о появлении принципиально новой русской политической философии именно евразийства. Интересно оно с двух сторон на него посмотреть. Во-первых, потому что оно достаточно известно всем здесь находящимся в семинаре. Вот. А, как правило, самое, то, что кажется самым известным, оно менее всего изучено. Мы читаем какие-то тексты, считаем, что вправе как-то о них судить, рассуждать, понимать. Потом быстро забываем, переключаемся на что-то другое и уже взглянуть на фундаментальные, перечитать какие-то фундаментальные труды не можем. Это один момент. А второй, что с моей точки зрения евразийство интересно тем, что его можно назвать своеобразным венцом вот этой вот консервативной политической мысли романовского периода в том изводе, который был максимально противопоставлен модерну. То есть евразийство вбирает в себя и всю критику, и все концепции славянофилов, Данилевского, Леонтьева, И в то же время здесь есть особое отличие. Вот, в отличие от всех предшественников евразийства, в нем все-таки есть такая вот всесторонняя, очень дотошная и даже схематичная в чем-то поработанность учений, представления о государстве, нормативном государстве, которое оно должно быть в России, по их политике и, собственно, вот этих вот идеальных принципов, которые бы организации политической власти государства в России. Во многом, как мне кажется, дело в принципиально ином контексте, в котором вот жили и творили эти люди, а именно в травматическом опыте. Это опыт революции, гражданской войны, крушения исторической России – и появление на ее месте особого того, политического образования СССР. С одной стороны, все это требовало переоценки прошлого, а с другой нахождение в этом прошлом каких-то вневременных опор, которые помогли бы способствовать делу возрождения России. Если мы вот дальше продолжим эту мысль, теорию княжеского субъекта, о которой говорилось в предшествующем докладе и обсуждении, то даже взглянув просто на биографию основоположников евразийства, я предпочту остановиться в первую очередь на Пражском кружке, на Савицком Трубецком, частично на Алексееве, то мы вот... Мы увидим, что евразийство создавалось представителем русской аристократии, собственно, князь Николай Трубецкой был представителем такой, ну, вот, в прямом смысле этого слова аристократии. Петр Савицкий, он выходит из дворянского рода, малороссийского, но... С другой стороны, взглянуть, например, на биографию того же Савицкого, это просто вот Белая гвардия Булгакова. Это офицер, участник борьбы там с петлюровцами при Скоропадском, который затем пришел к Врангелю, занимал немаловажный политический пост, был помощником министра иностранных дел в врангелевском правительстве. То, как гипотезу, вполне можно выдвинуть, что, конечно, иной политической философии, кроме как платонической, и при таком бэкграунде, и при такой задаче, то есть вот, в состоянии полного такого крушения государственности, распада и появления чего-то непонятного, основанного на вроде бы такой, ну, квинтэссенции западного такого материалистского, материалистического мировоззрения в марксизме, иной политической философии, кроме как платонической, они вряд ли могли придерживаться. И поэтому, как гипотеза, прилагается взгляд на евразийство как на формы русского политического платонизма, причем наиболее яркую, другую, достаточно схематичную, отлаженную во множестве вот формулировок концептов, которые, ну, вполне применимы сейчас. Если вот на прошлом семинаре мы говорили о необходимости какой-то схематичности, то можно взглянуть на вот эти концепты евразийцев, проанализировать их, посмотреть, мы увидим, что вот это вот здание такой евразийской государственности, это уже во многом облегчает нам нашу задачу. Если еще поближе рассмотреть этот вопрос, мы отметим, что вроде бы имя самого Платона, ну и отсылки к платоникам, и в принципе к философам, ну, может, за исключением Карсавина, но это уже немного другой момент, и парижское такое направление евразийства своеобразное, то вот вроде бы мы этого такого осознанного философского бэкграунда не увидим. Но с другой стороны, если мы взглянем на вот это вот политическое представление евразийцев о идеальном нормативном государственном и общественном устройстве, и то, что пишет, что описывает наш великий платоник, отец Павел Флоренский, в своей последней работе «Предполагаемое государственное устройство в будущем», который он пишет тоже в ситуации весьма травматического опыта, заключения в ожидании неминуемой смерти и расстрела, когда ему прилагает вот уже фактически ясно, что его назначат таким идеологом некого фашистского заговора и предлагает написать вот самую политическую программу, которую бы должны использовать заговорщики. И Флоренский пишет политическое завещание, которое, ну, по сути, как бы, если вот его анализировать, в том, что касается элиты, отношения частей государства, государства как целостность, политики, отношения политики и общества, кому должна принадлежать власть, автаркии, то это, по сути, вот то, о чем и пишут евразийцы. В ситуации другого, конечно, травматического опыта, но это тоже интересно. По сути, здесь просто прямые параллели. Еще интересный момент в современном исследовании евразийства, если мы обратимся к достаточно известному автору, швейцарскому исследователю евразийства Патрику Сирио, который отмечал, что такой методологической основой евразийства является особый онтологический структурализм или, можно выразиться, платонический структурализм. То есть он исследовал истоки европейского структурализма и выдвинул теорию, достаточно оправданную, о том, что, собственно, вот тот структурализм, который мы видим у Леви-Стросса, и то идейное вот обрамление, которое мы видим вот уже у Леви-Стросса в его структурной антропологии с ее такими антиевропоцентристскими тезисами, с плюралистскими тезисами, с тезисами о ценности культур, всего остального, их можно возвести не только и не столько, например, к Сосюру, а именно к евразийству, к Трубецкому непосредственно, и даже он проводит линию этого влияния через Романа Якобсона, который был одновременно и собеседником, другом Клода Леви-Стросса и одновременно евразийцем, учеником и крестником, насколько я помню, Николая Трубецкого. И вот это вот представление, оно достаточно распространено именно в том, что в основании методологии евразийства, в принципе, лежит платоническое мировоззрение, такой платонический структурализм. Вот как, в частности, отмечает наш отечественный исследователь евразийства Рустем Вахитов, отмечая, исследуя статьи, работы советского конца 20-х, начала 30-х годов, отмечает, что вот основная мысль концепции советского состоит в том, что все уровни бытия пронизаны организационными идеями или эйдосами, что позволяет говорить о действии в универсуме общего периодического закона. Советский ставит перед собой задачу построения, как называется, философии существа, сущего или общего периодического закона. И здесь достаточно интересная как бы цитата из того же Советского, например, что он понимает организацию как дух, пребывающий в материю, и наличие этого духа связано с тем, что мир управляется божественным разумом. И евразийская теория месторазвития, если мы ее дальше будем рассматривать достаточно так подробно, то она как раз и связана с этим концептом организационной идеи, которая, собственно, вот нисходит сверху вниз. То есть сущность месторазвития как синтеза пространства и культуры у Савицкого и составляет организационную идею, она и организует содержание месторазвития. То есть в одних случаях эта идея может проявляться в человеческом сознании, в другом проявляться в вещах, в культуре, может проявляться в культуре, а может проявляться в таком и в природе. Но первично именно сама идея. То есть, например, в статье «Власть организационной идеи» Савицкий утверждает самостоятельное бытие, пронизывающее социальную действительность организационной идеи. С его точки зрения Эйдос управляет явлением, а очень важная как бы, тоже цитата, познание эйдосов и есть задача философии сущего, этим достигается, собственно, высшее познание. То есть, таким, если мы посмотрим вот на этот анализ, на какие-то определенные цитаты, на то, как Савицкий сам понимал месторазвитие и осмыслял эту идею, то можно прийти к весьма интересной мысль о том, что и концепт идиократии, он возникает отсюда. То есть это не просто служение некой такой отвлеченной концепции. Поэтому советская, например, идиократия, это не в полном смысле идиократия, но служение идеи в платоническом смысле. То есть не любой концепт можно считать идеей, только тот, которому, собственно, можно зайти вот... То есть идиократия – это способность в некотором смысле взойти к организационной идее, понять ее. И только такая идея может быть и собственной идеей правительницы. Она и верифицирует аутентичность политического и социального порядка. И если продолжить эту мысль, то правителями могут быть лишь те, кто смог осуществить восхождение к этой идее. Например, когда... Какие примеры, да, организационных идей приводит Савицкий, то он может отмечать, что это, например, идея автаркии или идея государственной частной экономики. По его мнению, Россия всегда будет расположена и при любой власти так или иначе обратиться к этим формам организации автаркическим. Однако принципиально важно, что, чтобы элита и истинная евразийская элита понимала эти идеи, то есть не обращалась к ним как к техническим инструментам и неосознанно, а важно именно осознание и понимание, что вот это не просто какие-то концепции, это базовые принципы организации в принципе Евразии как мира, евразийского мира, и по-другому просто он не организован быть не может. Что еще интересно? Интересен, важен, ну, понятен, конечно, наиболее такой яркий платонический концепт. Это, собственно, концепты идиократии, евразийского отбора, которые в политической философии занимают центральное место. То есть, если до этого это не было явно проговорено, то предшествующие, да, политические философии, русские евразийцы, евразийцы явно вот, просто транслируют такие мысли государства. Платона отмечает, что править должны лучшие, для этого должна быть система воспитания, отбора элиты, и этой элиты должны быть присущи ценности жертвенности. То есть, как пишет тот же Трубецкой, селекционным анализом вот, идиократического отбора должно быть не только общее мировоззрение, но готовность принести себя в жертву идеи правительницы, элемент жертвенности, постоянной мобилизованности, тяжелой нагрузки, связанной с принадлежностью к правящему отбору, который необходим для уравновешенных привилегий, которые связаны с нахождением в составе элиты. При этом философ отмечает, что идея правительницы подлинного идиократического государства может быть только благо совокупности народов, которые населяют данный автаркический особый мир. Соответственно, здесь тоже важно понять, опять же, той же автаркии, то есть вот то пространство, где реализуются конкретные вот эти организационные идеи, формирующиеся евразийский мир, оно не может не быть автаркичным. И организовано политическое пространство должно быть по принципу блага всего, что входит, опять же, в этот, вот, в этот евразийский мир, в Россию, Евразию, в автаркию России, Евразию. Опять же, если мы обратимся к Николаю Алексееву, то тоже можем увидеть такие реминесценции платонические. Например, очень интересно, что Алексеев иногда, когда говорит об идеократии, пытается избежать чрезмерного психологизма вот, понятия идеи, которое обросло в современной такой философии модерна, поэтому иногда предпочитает говорить об эйдократии, то есть вводит термин, обращается к термину эйдос, чтобы избежать чрезмерно такого психологического толкования. И эйдос у Алексеева — это не просто, опять же, вот некий такой концепт, не одно из многих представлений о существующем, но необходимый, цельный, созерцательный и умственно осязаемый смысловой лик мира. Сама по себе эта цитата, она тоже могла возникнуть в сознании только человека с определенным мировоззрением, которое мы вполне можем определить как платоническое. То есть это, опять же, евразийская организационная идея понимается как истина, а некое такое субъективное представление психологическое, там, ну, по каких-то концептов, там, как лучше что обустроить. Таким образом, вот идея правительницы – это не что-то внешнее, а то, что, к чему должно взойти в процессе, собственно, мышления. Опять же, интересно, мне очень интересно, как тоже Алексеев, как обсуждая о гарантийном государстве, представляет ведущий слой в качестве стражей идеи. Идеи правительницы, то есть как бы для него вот, ну, тоже интересно даже это такое терминологическое сходство, оно явно как бы очевидно, понятно, когда он отмечает, что в гарантийном государстве, в евразийском государстве действует и правит утвержденная в Конституции идея, она и вдохновляет ведущий слой ее защитников, которые гарантируют выполнение этой идеи, стражей, он, собственно, проявляет этот платонический образ, и, по сути, как бы наличие этих стражей гарантирует, отсюда гарантийное государство, что государство служит идее, что идеократия воплощается. Обращение к этим примерам может навести на ряд определенных выводов. Первое, что евразийство может быть понято и осмысленно по-настоящему, как целостная система только в рамках платонической политической философии. Тогда все ее концепты, методологии становятся понятны, осмысленны, когерентны. А в ином случае у нас получается некая такая, как зачастую бывает в исследовании евразийства, амальгама различных представлений, теорий, которые то ли соотносятся, то ли не соотносятся друг с другом. Вот. Второй момент, что сам платонизм, как смысловая ось евразийства, может и должна использоваться для отделения от базовых концептов евразийства, концептов и понятий таких архимодернистских наслоений, которые есть, собственно, везде все-таки у наших русских мыслителей. Но у нас теперь есть некое такое... такой, что ли, образец мерила, с помощью которого мы можем понять, что здесь важно, что сущностно, а что является таким недоразумением, вот, которое попало в голову того иного мыслителя. Следующий момент. Евразийство может и должно быть осознано самими евразийцами, теми, кто претендует на то, чтобы быть как платонизм. То есть все труды должны быть перечитаны исключительно с позиции платонического мировоззрения, вот, а все остальные трактовки, ну, вынесены как минимум за скобки. И последний момент, все концепты евразийства, особенно такие, как уже упомянуты, идеократия, евразийский отбор, гарантийное государство, организующие идеи как методологический принцип, попытки того же Савицкого создать такую всеобъемлющую философию сущего, могут, во-первых, к ним следует заново привлечь интерес, а во-вторых, они могут считаться основой для построения полноценной вот, политической философии, схемы идеального государства в России. Это, наверное, последнее такое завершающее утверждение. Спасибо за внимание. Отлично. Я думаю, что абсолютно корректное изложение. Причем, смотрите, что в слове о полку Игореве мы не видим в этом проекте возврата к Трояновой Руси, мы не видим еще платонических обобщений, мы ничего не знаем о государстве, о том, как оно состоит. Мы знаем зато много о субъекте, о княжеском субъекте и о славе. Вот концепт славы и концепт трехуровневый с подчеркнутым средним и верхним, и с таким с едва навеченным нижним уровнем, вот этот трехчастный космос, слово о полку Игореве, представление о вертикали, обязательно важнейшее, о княжеском субъекте в поиске славы и о ценности единства Руси-Трояна, Руси-Героической, с опорой на такого носителя. Это не совсем платонизм в чистом виде, но это платоническое измерение, поскольку это вертикальность, это субъект, это тот, кто берет на себя ответственность, такой мужской патриархальный аполлонический субъект, берущий на себя ответственность. Ответственность за жизнь и смерть, за свое собственное бытие и бытие другого. Соответственно, это вот некая опора. И действительно, Саша очень точно говорит, что вот княжеская природа... У меня есть несколько знакомых русских князей, и вы знаете, что, несмотря на личную ценность различную каждого из них, вот этот статус княжеский, он сохраняется вообще несмотря ни на что. Это некоторый двойник, которого при желании легко распознать в любой такой персоне княжеского рода, который, несмотря... Вот это княжество, оно никуда не девается. Оно часто остается, знаете, как будто не активированная карта. То есть никто не пользуется, оно совершенно не нужно, бесполезно, даже отягчающим является обстоятельством в нашей жизни, оно не помогает, ни на что не влияет. Но люди, помеченные этим, несут в себе эту возможность, как некоторый банковский счет, который невозможно получить, потому что к нему доступ закрытый, потерян давно. Но, тем не менее, это наличие некого онтологического богатства сохраняется. И в некоторых случаях оно среди трубецких, с огромного рода, древнейшего рода, пробивается и среди других родов княжеских. Вот это очень интересный момент. Вот у меня есть одна очень хорошая знакомая, она принцесса королевского рода из Лангобардов еще, сицилийская принцесса, у нее свои замки, дворцы. Виктория Алиата, замечательная женщина уже в возрасте, но у ней вот, как скажем, я могу представить на ее примере, она традиционалистка, геноистка, совершенно, и она борется с мафией, и выиграла, по-моему, 68 судов у мафии. Иногда она идет на такие же операции по освобождению своих замков от плебса, такими же средствами очень жесткими. Одновременно автор многих книг, и феминистка, и традиционалистка. И вот степень тех качеств, которые в этом княжеском субъекте, даже в случае женщины, с той патриархальной солярности сочетается, это поражает. То есть вот субъектность солнечная, она может быть активирована. Это платонизм, такой естественный платонизм, бьющая вертикаль, вообще полностью свободная от тяготения, от гравитации. Это очень важный элемент. Поэтому я думаю, что княжеская природа, княжеское достоинство в случае Трубецкого, она даже в его идеологии, в его таком абсолютно смелом и совершенно дерзком броске вызова всей западной культуры, как и в случае других русских аристократов, авторов славянопического учения, на самом деле заметнее всего. Поэтому вот княжеский субъект Трубецкого можно считать таким отзвуком, одним из последних отзвуков вот русской аристократии, которая вначале состояла из таких людей и где-то до последнего момента среди потомков бояр и князей еще где-то вот их достоинство спасалось на последнем таком историческом витке фигурами типа Николая Трубецкого. Теперь, ну, это такое просто замечание, мы имеем дело с началом и концом русской солярной Святой Руси, от Древней Руси до Монгольской Руси, до Руси предсоветской, такой же Руси 20 века. И, соответственно, вот эта связь, что княжеские роды не иссякли, и что в них, как бы запечатанный конверт, передавалось вот это наследие субъекта, не часто развертываемое, не часто открываемое и развертывающееся в некие системы, но в случае евразийцев это было именно так, то наследие русской государственности было развернуто, эксплицировано, то, что содержалось компактно в русском, в духе русского аристократа, русского воина, русского патриота, в евразийстве просто раскрылось, оно стало методологически описано. Вот это важно. Второй момент, это то, что я думаю, что это надо взять как тезис, просто как некий концепт, как некую аксиому, что евразийство есть политический платонизм. Это просто русская форма политического платонизма. И в первую очередь именно идея правительницы, идеократия, вертикаль, евразийский отбор, стражи, вот я не обратил на это внимание, отличное замечание, что Алексеев называет стражами правителей государства, это, конечно, платонизм. И действительно, это понимание идеи именно платоновская, как не то, что используют, например, для управления, а то, чему служат и во имя чему приносят жертву, это чисто платоническое понимание идеи, идеи как онтологического истока, как архе, как начало. Поэтому совершенно, когда нам говорят, что евразийство – это отказ от русского там, начала, это размывание православной идентичности, это просто все наветы, либо от непонимания, либо от каких-то просто заказов. На самом деле, в первую очередь, евразийство – это именно русский политический платонизм, то есть построение вертикального государства. И что интересно, это, конечно, финальная, эсхатологическая версия русского мировоззрения, потому что она говорит уже о методе. То есть евразийцы имеют дело почти со всей полнотой русской истории. Они ее знают, они видят, как отступление от этих идеалов, чем оно заканчивается, и поэтому они возводят единство государства континента, государства мира, как именно империи, как цивилизации, как России-Евразии, возводят в абсолют. Вот это единство для них было несомненным, и даже их определенные, ну, некоторое такое созвучие с большевиками, по крайней мере, их обороническая позиция во время Второй мировой войны, она во многом была связана с тем, что они распознали этот архетип даже в сталинской советской России. Они были противники большевизма, коммунизма и советизма, но они были сторонниками вот этой вертикальной Руси. И, конечно, я думаю, что полнее всего, яснее всего и короче всего понять евразийство как русский политический платонизм. Никто не был таким последовательным политическим платоником среди русских политиков. Не были, кстати, и монархисты, отнюдь нет. Что-то у них очень хорошо было акцентировано, а что-то, наоборот, полностью упущено. Или совсем наивно предложено, ну так, несерьезным образом. Хорошие иногда такие бойкие заметки, там, Солоневича или Ильина, но это не система, это не методология. Методология – это евразийский. То есть вот наиболее продуманный, осмысленный, хотя и, конечно, находящийся в состоянии плана, но уже плана довольно подробного, русский платонизм – это евразийство. Это вот тезис, который, мне кажется, чрезвычайно важен. И перечитать евразийских авторов под этим углом – это самая естественная вещь.